«Что-то не так, Идзуна-кун?» Это прозвучало так обыденно, что я поначалу оторопел. Но потом, будто выдернув предохранитель, ответил. «Почему ты меня предала?» «Я не предавала. Я же тебе говорила». Она умолкла, чтобы набрать в грудь воздуха. «Убьем всех». Я вяло улыбнулся. «Вот и убивай. Исихара и Наката живее всех живых». «Знаю. Я и дала им запись и запасной ключ». «Благодаря тебе они устроили мне засаду». «Но им от тебя досталось?» «Я их не убил». «Я не в том смысле, что убил». Мината говорила об этом как о чем-то забавном, заставляя меня кривиться в улыбке. «Думаю, они испытывали чувство потери. Если скажу так, ты поймешь?» Вот так просто Мината, словно мимоходом, выдала причину, по которой предала меня. А точнее, причину для того, чтобы разрушить класс до основания. «Пойму». Одним словом, я показал, что все понял. А именно, если истребить свое оружие, если полностью разорвать все связи, то испытаешь какое-никакое чувство утраты. Страстно желая ощутить его, она и провернула все это. На удивление простой мотив, и этим она мне симпатизировала. Я действовал точно так же. Окружающих людей я воспринимал в каком-то смысле механическим, охладил практически ко всему. И состояние, когда ничто не способно расшевелить эмоции, душило и мучило меня. Вот почему я представлял, как все рушится и обваливается. Случись такое бедствие, даже такой невпечатлительный тип, как я, что-нибудь да почувствовал бы. Такое вот бессмысленное, отвратительное, лицемерное желание. Теперь я это понял. «Как ты узнал, где я?» В свою очередь спросила Мината. «У тебя же висит брелок на мобиле». Мината вытащила из кармана смартфон. С него еще со времен похода в игровой центр свисал брелок в виде маленькой собачки. Тогда я и подумать не мог, что все так получится. «Открой-ка молнию на спине». Мината кое-как расстегнула зашитую молнию на спине брелка собаки и вытащила оттуда кусок пластмасса размером с 2-3 сложенные вместе 500-йеновые монеты. «GPS?» «Схватываешь на лету». «Еще бы». Когда готовила план, кучу раз их использовала. Готовила план. Вот как она описывала свои действия, приведшие к массовому убийству. И я прекрасно понимал. Иначе как объяснить, что она узнала, где трахаются Фусими с Танаба и Кияма с Катай? Мината страсть как хотела добиться своего, вот и заморочилась. Оставил его там за несколько дней до твоего исчезновения. Забеспокоился. Такие дела. Сказал я. Меня терзали глупые мысли о том, что мне делать, если Мината вдруг исчезнет. «Своими действиями ты отобрал у меня чувство утраты». «Извиняй». «Я попыталась тебя полюбить, и в итоге мне это удалось». Однако ничего не вышло. Потому что потом случилось то, что случилось. Что-то изменилось. Она слепо верила в своего избранника. Попыталась удержать в себе любовь, бросила его, но ничего не вышло. «Я тебя не устроил?» «Не знаю». «Жаль», — сказал я, теряясь в словах. «Я тебя люблю». Мината поглядела на меня, а затем словно в шутку сказала. «Ты что несешь? У тебя из-за меня кровь из головы идет. И все равно любишь». Я коснулся своих висков. Кровотечение остановилось. Кожу на шее стянуло пленкой, смешанной с потом запекшейся кровью. «Да, знаю, но все равно люблю». Указательными средним пальцами я потер почти высохшую кровь, и она налипла на подушечке. «Прекрати!» Проигнорировав слова Минаты, я продолжил. «Ты, милая, и сказала, что любишь меня. Даже исполнила мое желание всех убить. Ты слишком идеальная. Я прям виноватым себя чувствую. Потому-то я выдерживал дистанцию между нами. Ты такая тварь, распредала меня. Потому я и люблю тебя». «Ты слишком идеальная для меня. Ты тварь, которая не испытывает чувства вины. Вот потому-то и говорю тебе это сейчас. Люблю тебя». Мината сделала несколько шагов в сторону и остановилась. Она была ниже меня, и когда опустила голову, я перестал видеть ее лицом. Мината приблизилась и прильнула ко мне, а потом поднялась на носочки. Медленно подняла правую руку, выпрямила указательные средние пальцы и провела ими по моей шее. Я не умер. Мината не смогла меня убить. А потом... «Дурак!» И Минато шаловливо засмеялась.